Беседа в день Вознесения Господня и обретения мощей святителя Алексия Филарета, митрополита Московского, в сокращении. Никто из живущих в теле не видал воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда онное совершилось. Так было, может быть, по самому свойству сего действия, в котором и видимое Христово тело, преобразуясь в духовное и прославленное, выступало за пределы мира видимого. Но при том, так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для сего высокого созерцания, ибо явление небесное и божественное для приготовленного к нему верою, чистотою, боголюбием, смирением есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию по суду Христову, блажение не видевшие и веровшие. Иоанн, 20 глава, 29 стих. Напротив того, вознесение Господне многие собственными очами видели, когда оно совершалось. Так было, конечно, потому, что теперь уже созрела вера многих для сего божественного созерцания. Так было, конечно, и для того, чтобы и немощным вере, каким в день воскресения Христова виден был Фома, дать подкрепление очевидным удостоверением. Святый Евангелист Лука свидетельствует, что Господа воскресшего, кажется, и возносящегося видели не одни 11 апостолов, но и другие, и живяху с ними. Лука, 24 глава, 33, 50 стихи. Если сам Господь благоизволил, чтобы так доступно было Его божественное зрелище, подвигнем и мы нашу мысль вслед очевидцам оного, дабы по возможности ближе и яснее видеть то, на что небеса смотрели с таким же удивлением, как и земля. Путем да будет вам евангельское повествование и путеводителем святый евангелист Лука. Он пишет: «Извед их вон до Вифании», то есть в 40 из дней, в продолжении которых воскресший Господь являлся апостолом, и глаголол «Я же о Царстве Божием». Он явился им в Иерусалиме. Потом, предшествуя им, вел их по улицам города и вышел из него вратами, через которые лежал путь к горе Елеонской. Возвратимся к евангелисту и последуем за ним далее. «Изведа же их вон до Вифании и воздвиг руцы свои и благослови их». Воскресший Господь являлся ученикам своим не только в Иерусалиме, но и на пути в Эммаус и в Галилее, на горе и на берегу озера Тивериадского. Почему же, наконец, Он явился им не прямо на месте, которое избрал для своего вознесения, но в Иерусалиме, и вывел их из него вон? Нет сомнения, как всякое действие божественной мудрости Его, так и сие исполнено глубокого знаменования. Это значит, что благодать отступает от ветхого Иерусалима, который обетованного ему Христа, во своя пришедшего, не принял. Иоанн, 1 глава, 11 стих. Излиянную для спасения мира кровь его сам на себе принял к своему осуждению, своим неверием и христоубийством сам себе приготовил оставление и разрушение. И как пришедший не погубить души человеков, но спасти из среды погибающих, начал уже избирать себе спасаемых, взял из ветхого града лучшие камни и художеством небесного архитектора, словом истины и спасения, очистил и приготовил их для нового здания. То, дабы показать, что он не ветхому отжившему служит, не к ветхой ризе новый плат представляет, не в ветхие мехи вино новое вливает, а устрояет новую ризу спасения, новые сосуды благодати, новый живый град небесного царствия на земле, он несет избранные им живые камни из ветхого града на свободное, чистое, высокое место, дабы здесь благословить новосозидаемую церковь свою, подобно как некогда благословил свое новое райское творение. «Извед их вон до Вифании и воздвиг руцы свои и благослови их. Воздвиг руцы на небо и простер их на благословляемых в знамени, что преподает благословение небесное и пренебесное и так обширное, как далеко досязают его руцы, в которых все концы земли». Псалом 24, 4 стих. «Какими словами благословил, сего не написал святый Лука». Но веруем, что то был поток божественной благодати, жизни и силы, который не только исполнил предстоявшие сосуды, но простерся и простирается и на всю Церковь Христову до последнего истинного христианина пред вторым пришествием Христовым. Более нежели вероятно, что к всему благословению принадлежат преданные святым Матфеем слова Христовы «Сия же с вами есть во все дни до скончания века». Матфея 28 глава 20 стих. «И бысть, да благословляши их, отступи от них, и вознашашися на небо». Примерьте, что евангелист не говорит «Игда благослови», когда окончил благословение, но «Игда благословляше», когда еще продолжал благословлять. Какой чудный образ действия! Господь благословляет, еще не оканчивает благословение, а продолжает благословлять и между тем возносится на небо. Что это значит? То, что Он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает без конца благословлять свою Церковь и всех верующих в Него. Помыслим, братья, что аще веруем и ныне, и над нами простерты руцы Его и взоры Его, и благословение Его. Какая радость для любящих Его, какой стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают Его. Предел, от которого начинается вознесение Господа, есть гора Елеонская. Почему она избрана для сего, а не иное место? Можно думать, потому что и прежде она была у него избранным местом, которое освятил он многократным своим пребыванием и молением, особенно же потому, что здесь начались его спасительные для нас страдания, равную смерти их скорбью душевную и многотрудную молитвою, простертую до произлияния кровавого пота. Обратив место начавшегося страдания, место совершившегося прославления, он через сие ознаменовал то, что его страдания и прославление составляют один стройный состав спасительного для нас домостроительства Божия, одну золотую цепь, выработанную в горниле премудрости Божией для возвеличения на небо падшего из рая человечества. Христианин, если судьба приведет и тебя в ночи темных и смутных обстоятельств на место скорби и туги, старайся усмотреть здесь некий след пути Христова. Если он безвинный, за наши вины соизволил перенести скорбь и тугу смертную, ты ли не покоришься понести без сравнения меньшую скорбь, без сомнения не за некие вины твои пред Богом, хотя, может быть, и безвинно пред человеками? Последуя, хотя издалеча к Христу, молись молитвою крепкою и волю Божию преданную, и надейся, что не вдали от твоей скорби явится твое спасение, если только удержишься на пути Христовом, на пути непорочности и преданного Богу терпения. Претерпевай до конца, той спасен будет. Марк 13 глава 13 стих. А где предел, до которого простирается вознесение Господа? Если возможен для слова человеческого некоторый на сей ответ, то его можно найти всем изречении апостола. «Сшедый то и есть, и возшедый превыше всех небес, да исполнит всяческое». Ефесянам послание, 4 глава, 10 стих. Присоединим к всему слово евангелиста, что вознесшийся Господь седе одесную Бога. Матфея 16 глава, 19 стих. Причем слышащий не должен представлять в уме ничего телесного и чувственного. Ты слышишь иногда, что человек говорит о другом человеке. «Он моя правая рука», и не думаешь, чтобы человек сделался рукою, а разумеешь все так, что он близок к другому, подобно как его собственная рука, и по воле его превосходно действует, подобно как правая рука превосходно действует в сравнении с левою. Кальми паче не должен ты прилагать телесных понятий к бестелесному и ограничивать местом неместимого и вездесущего. слыша, что Христос сидит одесную Бога Отца, помышляя, что Он имеет единую с Отцом вседержительную власть, единую с Ним славу, единое царственное промышление о всем мире и особенно о Церкви спасаемых. Вообще, не устремляй дерзновенного полета испытующей мысли сию безмерную высоту. Там свет неприступный. 1 Тимофею. Послание, 6 глава, 16 стих. «Если пред сотворенным светом видимого солнца изнемогает твой глаз, как не изнеможет неочищенное от брения ока ума твоего пред светом вечного солнца духов, пред которым и высшие из ангелов закрывают лица, и апостольские взоры недалеко могли следовать за возносившимся Господом, облак подъят его и скрыл от них. И как они, все время поклонившиеся ему, так и ты». После скромного взора веры на небо, поди, сын праха, смиренно в прах, и неизреченное величие почти безмолвным благоговением. Неожиданным показаться может засвидетельствованное евангелистом действие Вознесения Господня на апостолов, возвратившихся в Иерусалим с радостью великою. Можно бы подумать, что они будут очень опечалены разлучением своим божественным учителем и спасителем, но они очень радуются. Почему это? Радуются потому, что теперь совершенна вера их и отверст ум их к разумению тайн Христовых. Они веруют и знают, что Христос, как в воскресенье своим сокрушил двери ада и открыл верующим исход из него, так вознесением своим отверзает двери неба и открывает верующим вход в него. Радуются, потому что совершенна их любовь. Сладостно для них то, что возлюбленный Спаситель восходит на небо в блаженство и славу, хотя сами они остаются на земле для подвигов и страданий. Радуются, потому что совершенна их надежда. Они чают и предчувствуют, что вознесшийся Господь по обещанию своему вскоре пошлет им иного утешителя Святого Духа, и что, наконец, по предвестию ангельскому, все Иисус, вознесися на небо, также приедет, и приедет для того, чтобы исполнить свое другое обещание. «Паки приду и пойму вы к себе». Иоанн 14, глава 3 стих. «О блаженные прежде небесного блаженства! Но если, братья, вожделенно и нам подобное блаженство, да ведаем, что в нем не отказано и нам». Послушайте, что говорит апостол Петр вообще о верующих во Христа и любящих Его. «Его же не видевши любите, и на Него же ныне не зряще верующие же радуйтесь радостью незлоголенную и прославленную». Первое послание Петрова, 1 глава, 8 стих. «Итак, храните живую веру во Христа, возгревайте в себе к Нему любовь, утверждайтесь в надежде на Него. И вы, по мере верности всем подвиге, еще на земле будете радоваться радостью незлоголенную и прославленную». Наконец, не оставим без внимания, но примем к нашему наставлению и к подражанию то, каким образом апостолы сохраняли и питали благодатные чувства, дарованные им в Вознесении Господнем. Они бяху выну в церкви, хвалящие и благословящие Бога. Наследники неба, для чего так много скитаются по земле наши помыслы и желания? Да собираем их в преддверии неба, да будем выну в церкви, неразлучным соединением с нею в вере, прилежным общением в ее молитвах и таинствах, деятельным послушанием и ее уставам и учению жизни. Все есть и наш путь к небу, и нет иного пути. Настави нас, Господи, на путь Твой, и доходим выну воистине Твоей. Псалом 85, 11 стих. Предводящую нас молитвами своими безсмертному пастырю нашему святителю Алексию. Аминь.